А Кадминой, знаменитой певице, с которой в юные годы была дружна. Дуреха отравилась на сцене спичками из-за отвергнутой любви. О себе. Ушла из театра, потому что не хотела заканчивать комической старухой. О партнере. У него не должно быть потных рук. О сценическом имени. Когда стала актрисой, родня матери заставила ее переменить фамилию, чтобы не позорить семью.